хватаю сигарет, жду тебя, тебя все нет. Может быть, напрасно жду, я ухожу. Косы подали на плечи, долго ждал я этой встречи. На нее ты не пришла, другому ушла. Зачем тебя не ждать? Надоело тут стоять. Я уйду и не вернусь тебе, я клянусь.